Глава вторая. «Подожди!» — перебивая, воскликнул Джек, нахмурив лоб. «Стой, стой! Мерси, Фейт! Эй, так это же вроде как самая большая знаменитая психушка в городе! Не хочешь ли ты сказать, что этот коновал, друг твоих бывших хозяев, лечащий врач их припадочного сынка и управляющий Мерси, Фейт, одно и то же лицо? Именно! Он появился в особняке в один роковой для меня вечер, накануне какого-то праздника. Хозяйка решила устроить по этому случаю торжественный ужин. Как я поняла, в доме редко бывали гости, а праздничные мероприятия проводились и того реже. Но на тех, что все же бывали, всегда непременным гостем выступал доктор Аткинс. Я думала, что они, должно быть, с хозяевами и впрямь большие друзья, потому как другой причины столь тесных отношений я не видела, поскольку особой благодарности к нему, как к лечащему врачу Стефана, испытывать было не за что, несмотря на то, что хозяйка так и велась вокруг него, рассыпаясь в любезностях. Так я думала. Аткинс, только увидев меня, заулыбался, как сытый, довольный жизнью хищник, словно узрел еще одну вероятную жертву. Но поскольку он сыт, ее можно оставить на потом, на сладкое. Поверь мне, Джек. Посмотрев в глаза этому человеку, я сразу поняла, что мне грозит беда. Я не шучу. Доктор Аткинс – страшный человек. Ему неведомо сострадание и доброта. Он будет улыбаться, вонзая тебе нож в спину. Ах, Джек, если бы я только знала тогда, что скрывается за сахарной улыбкой этого человека и за его жуткими глазами. Мне нужно было бежать из особняка моих хозяев. Уже тогда. В тот же вечер, в ту же минуту, не дожидаясь утра. Разумеется, как раз тогда мне подобные мысли в голову не пришли. Да, я испугалась, почуяла неладное, но максимум, что мне может грозить, как я тогда прикинула, это пошлые шуточки в мой адрес и сальные взгляды доктора, шарящие по моей груди. Сейчас, размышляя над всем, что произошло потом, я думаю, что даже изнасилование меня доктором Аткинсом было бы самым безобидным происшествием. Как ни странно, в тот вечер я больше не увидела его. Я уложила спать детей пораньше и заперлась в своей комнате. Стефан, кстати, присутствовал на этом ужине, все такой же неряшливый и неопрятный, со спутанными волосами и пустым взглядом. Доктор обрадовался встрече со своим пациентом, словно они наилучшие друзья. Как ни странно, Стефан отреагировал так же. А я сидела в своей спальне и размышляла вот над чем, Джек. Раз Аткинс лечит Стефана, подумала я, то мне совершенно непонятно, как это происходит. На расстоянии, что ли? За месяц Стефан, по крайней мере, при мне и носа не высовывал из особняка. Аткинс наведывается с официальными визитами, как мне объяснила хозяйка, пару раз в месяц, а то и реже. О каком таком лечении вообще может идти речь? Тогда все это показалось мне настолько странным, что даже на некоторое время вытеснило мои собственные страхи. А зря. Мне не следовало забывать о них. Зачастую страх спасает твою жизнь, Джек. Не знаю, как называется это чувство, и оно ли это, но здорово прибавляло сил и скорости, когда я, бывало, улепетывал от легавых, с видом знатока подтвердил Спунер. Раньше у меня частенько возникали недоразумения с фараонами. Само собой, я был ни при чем. Просто у сотрудников Империал Ярда напрочь отсутствует другое чувство – юмора. В прошлом году это чувство подвело меня. Я попалась, как кур в ощупь. После званного ужина поначалу все текло своим чередом. Я даже начала забывать глаза этого человека. Я решила, что мне все померещилось. «На кой я ему бы понадобилась?» — думала я. «В городе полно хорошеньких девушек и гораздо симпатичнее меня. Да и к тому же я была нянькой детей его друзей. Одно это обстоятельство давало мне неприкосновенность. Да и вообще, на мне одной свет клином не сошелся. Думаю, для такого богатого и властного человека, как директор Мерси Фейт, всегда были открыты двери любых борделей. Я еще не знала, что девушек он в основном пользует не для интимных утех. Это случилось в субботу ночью. Хозяйка попросила задержаться до утра, чтобы помочь ей собрать детей на загородную поездку. Я согласилась. Да и был ли у меня выбор? С такими хозяевами, какие достались мне, особо не поспоришь. Я, как наивная дуреха, улеглась спать, думая, что все не так уж и плохо, а проснулась от того, что в моей спальне кто-то появился, хотя всегда на ночь запирала двери. Всегда, Джек! Я плохо рассмотрела незваных гостей. Все закончилось намного быстрее, чем я даже успела толком осознать, что происходит. Я и пикнуть не успела, как мне накинули на голову мешок и скрутили руки. Я даже не проснулась толком, как пришлось засыпать вновь. Мешок изнутри был обработан каким-то препаратом, почти моментально погружающим в сон. После я узнала, что он называется хлороформ. Не знаю, сколько я была в отключке, но очнулась я в совершенно другом месте. Не в своей комнате, как ты догадался, и даже не в доме хозяев. Я пришла в себя в палате психиатрической больницы Мерсифейт. Ну, конечно, об этом я узнала тоже чуть погодя. Лично из уст ее директора. Так закончилась моя недолгая и бесславная работа няньки. А моим новым хозяином стал доктор Абрахам Аткинс. Вот только ничего общего у психушки с роскошным особняком и близко не было. Джек Спунер ошарашенно пялился на замолчавшую Генриетту. В голове мальчишки не укладывалась и половина из рассказанного ею. Вот так дела. Это что ж выходит, что хозяева Генриетты просто-напросто по-дружески сбагрили свою няньку в жадные загребущие лапы этого общеизвестного человека, который, оказывается, псих еще похлеще тех, кого он лечит? Видимо, на изумленном лице Джека все читалось настолько открыто, что Генриетта, грустно улыбнувшись, сказала: «Да, Джек, мои хозяева подарили меня своему наилучшему другу, словно я какая-то вещь, будто я была их рабыней, которую можно продать, обменять или же подарить. Но самое страшное было даже не это, и не то, о чем мне тогда подумалось. Я-то с перепугу решила, что меня продали в какой-то бордель, и теперь мне уготована судьба вечной шлюхи. Как же я тогда проклинала свою внешность! Да я была готова вырвать на себе все волосы и исцарапать всю кожу. Я чуть ли не начала биться от отчаяния головой о стену. Но тут я увидела, что стены в моей тюрьме отделаны мягким поролоном, о который при всем желании ничего не разобьешь. Никаких окон, одна лишь железная дверь с зарешоченным окошком и тусклая электрическая лампочка под серым бетонным потолком. О! Во мне что-то щелкнуло, и я начала складывать 2 и 2. Я вспомнила и взгляды доктора Аткинса, и свои уснувшие страхи, да и моя тюрьма больше походила на палату для душевнобольных. Так и оказалось. Я не знала, сколько прошло времени, день сейчас или ночь, но ждать мне пришлось недолго. В скорости ко мне в камеру наведался сам доктор Аткинс и популярно объяснил, где я нахожусь. И вот тогда я окончательно поняла, что влипла, и что бордель, даже самый завшивленный и грязный, был бы куда как лучшей альтернативой этой ужасной лечебнице. «Я даже не могу представить, что ты тогда испытала», — сочувствующе сказал Джек. Он поднялся на ноги и подсыпал в затухающее чрево печи полведерка угля. В лицо дохнуло воспрянувшим жаром. «Не слишком жарко?» Генриетта, сидевшая в опасной близости от приоткрытой печной дверцы, отрицательно помахала златокудрой головой. «Все хорошо, Джек. Я так устала постоянно мерзнуть, что теперь никак не могу согреться. Но спасибо, что заботишься обо мне. Что спросил?» «Да пустяки!» — вальяжно бросил воришка, укладываясь обратно на матрац. «Не томи, Генри. Рассказывай дальше. Признаться, тебя заслушаться можно. Я верю, что ты и впрямь была неплохой нянькой. Хотел бы и я, чтобы мне такая цыпа, как ты, в детстве сказки на ночь почитывала. Ну, ты поняла, в общем». В голосе Спунера не было ни малейшего смущения. Однако Генриетта давно разучилась краснеть столь двусмысленным шуткам, поэтому спокойно продолжила. «Начались, наверное, самые ужасные дни в моей жизни. Я томилась в оббитых поролоном стенах, словно приговоренных к казни преступник в камере одиночки. Мне исправно приносили еду и воду, меняли ведро. Я потеряла счет часам. Да и как иначе? В норе без окон, где постоянно горит, не выключаясь свет, ты быстро теряешь чувство времени. Мне казалось, что я провела в этом заточении месяцы. Хотя, как выяснилось потом, Аткинс держал меня под замком всего 2 недели. Всего! Сейчас я сравнительно легко говорю об этом. Но поверь, Джек, провести 2 недели в подобных условиях, дрожа от постоянного страха, просыпаясь от каждого шороха и сходя с ума от безысходности и безызвестности, это действительно верный путь к сумасшествию. И этот свет, тусклый желтый свет, который горит постоянно. Как же мне хотелось разбить эту ненавистную лампочку, но я не могла достать до потолка. В моей палате было прохладно, но не настолько, чтобы замерзнуть. Спала я на жестком топчине. Одеждой мне служила застиранная больничная рубаха до пят. Примечательно, что все эти дни Аткинса я больше не видела. Обслуживали меня дюжие санитары, словно я на самом деле была сумасшедшей незаурядной силы. Однако в тот день, когда меня навестил сам Аткинс, его сопровождали далеко не простые люди. Это были не санитары. Он пришел ко мне с личным эскортом. Как я поняла, с охраной, с которой он почти никогда не расстается. Это тоже тогда показалось мне странным. Да-да, я еще могла удивляться. Его охранники были молчаливы и неподвижны, как статуи, высокие и плечистые. Казалось, им ничего не стоит свернуть мне шею, как куренку. И если обычные санитары лечебницы были облачены в заурядные белые халаты, хотя при этом и выглядели переодетыми мясниками, то охранники Аткинса носили черные. Черные кожаные плащи, черные сапоги, скрывающие лица дыхательные маски, соединенные трубками с диковинными ранцами за плечами. Наверное, человек, сведущий в механике, смог бы лучше объяснить назначение этой непонятной экипировки. Но мне было, если честно, не до них. Какая разница, насколько странно выглядели эти люди, когда все мое внимание было сосредоточено на одном человеке. Все мои страхи шли от него. Все мое естество трепетало от ужаса о возможной близости с ним. Я, дуреха, продолжала думать, что все дело исключительно в плотских утехах. Мои предположения рассыпались карточным домиком через 2 недели после моего заточения в палате Мерсифейт. В тот день Аткинс второй раз зашел ко мне. В сопровождении 3 молчаливых детин, сопящих в своих масках, как злобные барсуки. Я сразу поняла, что сейчас что-то будет. О да! С тех пор, как угодила к нему в лапы, я стала намного понятливей. Аткинс сказал, что пришло мое время, что пора отплатить за шикарные условия моего проживания в палате лечебницы. Он издевался, смеялся, глядя на меня. Его рот кривился в гнусной ухмылке, а глаза, как 2 темных колючих кусочка льда, буравили во мне дыры. Он смотрел на меня, как на кусок мяса. Конечно, я пыталась сопротивляться. Я дралась, кусалась и пиналась. И голосила так, что чуть не сорвала связки. Плакать я уже не могла. Ранее я выплакала все запасы слез. Но я кричала. Бог мой, как я кричала! Но никто не слышал моих воплей. Меня спеленали в смирительную рубашку быстрее, чем ты съедаешь бублик, Джек. А что я могла сделать против 3 огромных мужиков? Против них я была сущим котенком. Их руки были словно из железа, а толстую кожу их плащей мои зубы были не в состоянии прокусить. На лицо мне надели специальный намордник, так что я и кричать уже не смогла. Ни кричать, ни двигаться, меня несли словно куклу. Один из телохранителей Аткинса просто перекинул меня через плечо, и я всю дорогу могла наслаждаться прекрасным видом, краем его плаща и серым, вытертым сотнями ног полом. Вообще в лечебнице преобладали 2 цвета – серый и желтый. Убийственное сочетание. Какое-то время спустя, поживши среди этого буйства красок, начинаешь ненавидеть их – желтый и серый. Так мы и двигались. Доктор Аткинс шел первым, меня несли сразу за ним. Остальные были замыкающими. Этот мерзавец, разодетый в черный смокинг и с накрахмаленным платочком в нагрудном кармане, что-то мурлыкал себе под нос и периодически похлопывал меня пониже спины. О да, я была в на редкость соблазнительной для него позе. Соблазнительной и беззащитной. Он наслаждался. Наслаждался каждым мгновением моей беспомощности. Спустя несколько минут меня внесли в большую, отлично освещенную комнату. Меня бросили на затянутый клеенкой железный стол и накрепко прикрутили руки и ноги ремнями. Еще один ремень перехлестнул мне горло, так что я едва могла дышать. Но зато убрали кляп. Все вокруг сверкало начищенной сталью и сияло десятками ламп. С непривычки я жмурилась, но мне удалось рассмотреть множество непонятных мне агрегатов, которыми была заставлена эта комната. Все было до того чисто и вылизано, что просто резало глаза. В этой комнате также не было окон, но зато жужжали какие-то невидимые мне машины. Я чувствовала дуновение ветерка. В комнате пахло свежим морозным воздухом и дезинфекцией. Для меня после спертого удушливого запаха моей тюрьмы это был воистину божественный аромат. Мне доводилось бывать в больницах, но такой идеальной белизны и чистоты я не видела ни в одной из них. И там отсутствовали желтые и серые цвета. Эта комната была словно операционный кабинет хирурга. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я, Джек?» «Я знаю, кто такие хирурги», — обиделся Спунер. «Костоправы, только и мечтающие отчикать тебе какую-нибудь часть тела. Мне рассказывали, а еще я видел грязного Боба после того, как он прошлой зимой отморозил себе три пальца на руке, и ему их отчекрыжили. Так что я знаю, что за типусы эти хирурги». А я нашла в себе силы, пусть и сгорала от страха и паники, еще подумать, зачем в психиатрической лечебнице содержать такой кабинет, столь похожий на хирургический и оборудованный, как мне показалось, по последнему слову техники. Я далека от всего, что связано с машинами, но все эти агрегаты такие же холодные, блестящие и жуткие, как и все остальное вокруг. Все эти приборы из стекла и стали, датчики и трубки явно не были приспособлены для лечения нервных расстройств. И я не ошиблась. Аткинс преследовал совершенно иные цели. Мне на голову одели какое-то жуткое на вид приспособление, напоминающее шлем, утыканный десятками проводов, а к рукам прицепили металлические зажимы. «Ты когда-нибудь попадал под воздействие электрического тока, Джек?» «Поверь мне, это действительно так больно, как говорят. Когда я увидела эту штуковину, все эти разноцветные провода, тянущиеся от нее к жужжащим в комнате агрегатам с мигающими лампочками и шкалами, я испугалась, как никогда в жизни. Господи, да вся моя рубашка пропиталась потом. Я, как загипнотизированная, смотрела на шлем, не в силах оторвать от него перепуганных глаз, пока он не оказался на моей голове». Доктор Аткинс тем временем переоделся в белоснежный халат и выглядел как заправский врач. Но, по сути, он оказался пыточных дел мастером. «Ты знаешь, что такое электрошок?» — спросил он меня, негромко посмеиваясь. Он говорил тихо и вкрадчиво, нежно гладя меня по дрожащей руке. Его глаза оставались все такими же бесстрастными и чуждыми ко всему человеческому. «Уверена, умри я тогда на том железном столе, он бы и бровью не повел. Приказал бы своим немым подручным выбросить мое остывающее тело и вся недолга». Вдоволь насмотревшись на меня, Аткинс отошел в сторону и кивнул невидимому мне ассистенту. Я поняла только одно. Сейчас произойдет такое, по сравнению с чем все мои прежние злоключения покажутся детскими шалостями. Комнату наполнил низкий, все нарастающий вой. Он противно вибрировал, усиливаясь и вгрызаясь в мозг. Я, привязанная к столу, умирала от ужаса, извиваясь в кандалах, как червяк на крючке. Доктор Аткинс и его люди стояли в нескольких шагах от меня и смотрели. Они неотрывно смотрели. А потом пришла боль. Она набросилась на меня резко и неожиданно, словно выпрыгнувший из подворотни бешеный пес. И так же резко укусила, но в тысячу раз сильней. Помнится, я заорала. Я и не думала, что могу так кричать. Да, от моих безумных воплей должна была обрушиться крыша лечебницы. Я горланила, хоть святых выноси. Боль была адская. Она судорожными волнами вгрызалась в меня, начиная с головы и проникая в каждый участок тела, жадно пожирая внутренности. Для этой боли не существовало преград. Я тряслась, как припадочная, в мозгу вспух и не опадал огромный раскаленный добела шар боли. Я почти ничего не видела и не соображала. Из моих глаз ручьями бежали слезы, а челюсти стиснулись с такой силой, что трещали зубы. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. Я бессильно вытянулась на столе, хватая ртом воздух. Я ничего не слышала, в глазах двоилось и троилось. Меня ломало, как изнуренного воздержанием наркомана, а сердце бухало так, что чуть не проламывало ребра. Оно стучало, как сумасшедшее. Когда ко мне частично вернулся слух, Аткинс скучающим голосом сообщил, что я превосходно держалась под напряжением целых 30 секунд. 30 секунд, Джек! А мне ведь показалось, что пытка длится вечность. Полминуты, во время которых для меня прошли часы. 30 секунд, которых мне хватило обмочиться, надкусить язык и распрощаться с жизнью. Меня отвязали. Я была как тряпка. Изо рта и носа у меня сочилась кровь. От меня ужасно пахло. Когда с моей головы сняли это кошмарное орудие боли, мои волосы стояли дыбом. Я была страшнее сказочной ведьмы. Я увидела свое отражение в одном из отполированных до блеска металлических приборов. И не скажу, что увиденное меня удивило. Передвигаться самостоятельно я не могла. Поэтому меня вновь взвалили на плечо и понесли вон из этой стерильной пыточной камеры. Аткинс шел рядом и буднично объяснял, что стоит на пороге невероятного открытия, что изменит судьбу чуть ли не всего известного мне мира. «Крошка», — говорил он, — «ты даже и представить себе не можешь, как ты мне помогаешь. Ты будешь одной из тех, кто в итоге окажется на страницах истории. Твоего имени никто не вспомнит, но такие, как ты, незаменимы в достижении высших целей». И что-то подобное в том же духе. Я, полуживая и совершенно очумевшая, особо не вникала в его бредовый бубнеж. Все, что происходило со мной, казалось мне каким-то нереальным и неправильным, будто это вовсе не меня опять несут неизвестно куда, а я иду рядом с Аткинсом и смотрю на себя со стороны. Я была одержима лишь одной мыслью. Боль закончилась, она ушла. А теперь представь себе мое состояние, когда меня бросили в огромную металлическую ванную. Сорвали с меня смирительную рубашку и абсолютно голую залили ледяной, воняющей хлоркой водой. Я повторно заорала, а меня поливали из шланга и все так же молча наблюдали за моими страданиями. Аткинс стоял в стороне, пока я, воя, корчилась под бьющими упругими струями ледяной воды, обжигающей не хуже раскаленного жидкого огня. От хлорки у меня страшно запекли глаза. Она проникала в рот, в нос. Я начала задыхаться и захлебываться. И когда я уже решила, что меня все-таки заморозят и утопят, душ прекратился. Меня вытащили из ванны, и поскольку я была не сильнее пришибленной мыши, помогли одеться в новую рубашку. Когда меня бросили на пол моей камеры, я с облегчением разрыдалась. Эта оббитая поролоном комната, раскрашенная в ненавистные серо-желтые цвета, со слепящей мои истерзанные глаза лампочкой, после пережитого показались роскошным дворцом. Я лежала на полу и сотрясалась от плача. А когда Аткинс любезно сообщил, что завтра мы продолжим процедуры, я могла лишь застонать. Они оставили меня одну, хлопнув дверью и обреченно лязгнув надежными засовами с обратной стороны. Я кое-как взобралась на топчан, свернулась калачиком и так лежала, наверное, час, скуля и трясясь от шока. Потом я начала потихоньку приходить в себя. Я знала, что долго не протяну. Столько боли, сколько мне довелось испытать в тот день, мне не вынести. Я четко осознала, что бы там ни говорил этот безумец о моем участии в его опытах, о том, что от меня зависит чего-то там такое, я все равно сдохну на этом чертовом столе самое большое дня через три. Или же превращусь в вечно трясущееся безвольное существо с бессмысленным взглядом и идиотским выражением лица, делающим под себя и гукающим, как двухлетний ребенок. В тот миг я вспомнила Стефана и даже подумала, что неужели сын моих хозяев в свое время прошел так называемое лечение электрошоком. Но это было невозможным. Стефан свихнулся раньше, чем за него взялся доктор Аткинс. «И ты нашла выход», — негромко сказал Джек, восхищенно, во все глаза, глядя на девушку. «Охренеть не встать! Вот уж не подумал бы, что ты повидала такое!» «Если бы только повидала!» — совсем невесело улыбнулась Генриетта. «Я испытала то, что врагу не пожелаешь. Так вот, Я пришла в себя настолько, что смогла связно мыслить и, как видишь, строить предположения, пусть они и казались одно нелепее другого. Не знаю, может, я таким образом пыталась уйти в себя, сбежать от страшной реальности, в которой причиняют адскую боль. Возможно, я пыталась спрятаться в собственных мыслях и иллюзиях. Но, слава богу, мне таки хватило мозгов, хоть их и основательно поджарили, вернуться к настоящей жизни. Мне хватило ума понять, что если я в ближайшие дни ничего не придумаю, мне настанет конец. И? Джек, было само нетерпение. Если ты думаешь, что я сделала подкоп под неприступными стенами Мерсифейт, а это, доложу тебе, та еще крепость, то ты заблуждаешься, Джек. Вряд ли ты читал книги приключенческого жанра, где герои, томящиеся в неволе, используя перочинные ножи и зубочистки, сбегают из самых охраняемых тюрем. Ну так вот, я определенно не была героиней такого чтива. «Я вообще книги не читаю», — буркнул Джек. «Еще этой дурости мне не хватало. У меня свой котелок есть на плечах, и он неплохо варит, подруга». «Зря. Но разговор не об этом. Я не хочу врать и рассказывать, что придумала какой-то гениальный план или действительно сбежала, проведя за нос Аткинса с его прихвостнями. Повторюсь, Джек, жизнь и книги — это все-таки немного разные вещи. Мне элементарно повезло. И как бы я там ни думала, ни решалась, ни прикидывала и не воображала, спастись бы мне не удалось. Шанс был один из тысячи. Спасти меня, по сути, могло лишь чудо. И тут, мой маленький дружок, это чудо и свершилось. Ну не томи, что же произошло? Тебя спас принц на белом коне. В горящих жадным любопытством глазах Спунера было изрядно сомнений. Я, знаешь ли, за годы жизни на улице разучился верить в сказки. Что же ты сделала? Умерла.